Глава вторая. Почему налоговому инспектору и руководителю нужны разные цифры? Казалось бы, у нас есть бухгалтер, и бухгалтер регулярно готовит отчетность для налоговой инспекции. Почему мы не можем просто попросить его распечатать нам копию того, что идет в налоговую? Дело в том, что там другие цифры. Там цифры, которые нас совершенно не волнуют и не касаются. Проведу аналогию. При техосмотре у автомобиля замеряют концентрацию СО, но у водителя на панели приборов нет этого показателя. Почему? Да потому что водителю не нужно знать концентрацию СО, чтобы управлять машиной. Так же и с отчетностью для налоговой инспекции. Вот причины, по которым мы не можем использовать ее в работе. Первая причина. Отчетность сдается в налоговую инспекцию с опозданием. В лучшем случае налоговики получают информацию о нашей деятельности за прошедший год в середине марта. То есть, если мы совершили какую-то операцию в ноябре, то пройдет более 3 месяцев, прежде чем она будет отражена в отчетности. Устраивает нас задержка в 3 месяца? Конечно, нет. Возможно, это и было нормально в 19 веке. Но сейчас мы можем получать точные данные день в день. Вторая причина, по которой директора не устраивает налоговая отчетность. Налоговая отчетность тупо не содержит нужные директору цифры. Приведу примеры. Докладываем мы налоговой, сколько мы получили реальной прибыли. Сколько стоит наша фирма? Как двигались деньги? Нет. Налоговую инспекцию это не интересует. У налоговой инспекции есть свои правила, как и что учитывать. Эти правила заточены таким образом, чтобы было удобно рассчитывать налоги. И та прибыль, которая фигурирует в отчете для налоговой инспекции, это вовсе не наша реальная прибыль. Это некая условная прибыль, с которой рассчитываются налоги. С реальной прибылью она имеет мало общего. То же самое относится к стоимости фирмы, расчетом с контрагентами и движению денег. Все это доходит до отчета в налоговую инспекцию в упрощенном, искаженном и выхолощенном виде. Этих выжимок достаточно, чтобы верно рассчитать налоги, но их абсолютно недостаточно, чтобы управлять фирмой. Директору нужны другие цифры, и директору нужно больше цифр. Еще один существенный недостаток налоговой отчетности. Налоговая отчетность, увы, часто не отражает реальное положение дел. Тут я даже не говорю про черный нал и прочие способы ухода от налогов. Налоги сейчас невысокие, и заплатить их государству проще, чем искать способы от них уйти. Сейчас во многих фирмах еще практикуются серая зарплата и прочие пережитки дикого капитализма. Но время идет, и чем дальше, тем больше фирм будут работать полностью по-белому. Тем не менее, значит ли это, что фирмы перестанут оптимизировать налоги? Опыт других стран показывает, что нет. Другими словами, даже если мы полностью законопослушны, наш реальный учет будет все равно не полностью соответствовать цифрам, которые мы предоставляем налоговую инспекцию. А нам ведь нужны реальные цифры, чтобы управлять фирмой. И, наконец, последний гвоздь в крышку налоговой отчетности. Читать налоговую отчетность неудобно. Действительно, ведь отчетность для налоговой инспекции содержит многие данные, которые нам бы пригодились. Но как они в ней хранятся? Данные в бухгалтерской программе хранятся так, чтобы было максимально удобно рассчитывать налоги, потому что бухгалтерская программа, как и следует из названия, предназначена для бухгалтера. Директору пользоваться той же программой будет крайне неудобно. Во-первых, бухгалтерские программы рассчитаны на человека с финансовым образованием или, как минимум, на бухгалтера. Но пусть даже у директора есть финансовое образование. Все равно, как директору посмотреть, например, сколько прибыли ему принесло за прошлый месяц направление красок, по сравнению с направлением лаков. Можно извлечь эти данные из обычной бухгалтерской программы? Можно. Нужно открыть таблицу Excel, засесть на пару часов и вручную свести все цифры. Зачем директору тратить 2 часа, чтобы получить отчет? Очевидно, такое разбазаривание времени слишком расточительно. Конечно, есть вариант поручить подготовку отчетов бухгалтеру. Я разберу его дальше. Если подытожить, данные налогового учета директору не интересны. Они не актуальны, не точны и держатся в крайне неудобном виде.